Керназицкий был разбит на голову отрядом, которым начальствовал Горн и Чулков. Победители взяли у него пушки, порох, лошадей, набрали множество пленников и в том числе толпу женщин. Скопин после этой победы отправил отряды по соседним городам. Весть о победе над Керназицким произвела такое впечатление, что города Торопец, Невель, Холм, Великие Луки, Ржева отступили от самозванца. Порхов избавился от осаждавших его воров. Псков сдержался Димитрия, потому что в этом городе захватили власть черные люди, вопреки желанию лучших людей, расположенных отступиться от вора. Затем Торжок, а за ним другие соседние города прислали к Скопину повинную и признали царя Василия.